262. Память о гуру почтим тем, что отметим день памятный. Где он, далекий и ушедший? Жив, работает и близок, но за пределами плотного мира. Если бы сознание позволяло, видели бы и слышали, и общение имели. Но для этого сознанию надо подняться очень высоко. Не могут ушедшие духи спускаться к нам, но нам до них можно подняться. Конечно, сообщение может быть только мысленное, при условии же, что эти мысли очень высоки и утончены и достигают почти высот огненных. Но сознание в плотных слоях пребывает и яро заполнено их вибрациями, и среди них трудно утвердить мысль огненную, мысль высшую, мысль, свойственную огненно-тонким слоям надземного мира. Мир тонкий и огненный принимают участие в жизни земной. И гуру также плодоносен в творческой деятельности своей, как и на земле, только ограничениями земными уже не связан. Можно было бы его ощутить, если бы мысль яро к нему устремилась, отбросив всю земную нагрузку, не позволяющую ей подняться. Кому это по силам? Кто, будучи на земле, от себя и дел земных отрешился? Конечно, гуру работает в твердыне, ибо твердыня есть оплот и основа всех трех миров. Не все архаты воплощены в физических телах. Он с теми, кто работает вне тела. Работы много. Она носит планетно-космический характер. Коллектив работников, составляющих ядро твердыни, творит великое дело свое при условии, когда сознание членов его открыто всем мирам. Как сознание человека есть место встречи всех миров, так и явление твердыни есть место, где все миры соприкасаются и открыты тем, кто является членом великого братства. Поэтому гуру, ушедший из земли, находится с нами так же, как и на земле, он сердцем всегда пребывал с нами. Будучи архатом высокой ступени, и дела творит соответствующие. Но вас, на земле оставшихся, встретит, когда вы перейдете великие границы. В сердце вас имел при жизни на земле. Имеет и сейчас. Ни любовь в нем, ни преданность не умирают. Потому в сердце своем хорошо пронести до конца эти бессмертные огненные знаки высшего понимания и сохраненной связи сознания ученика с сознанием своего гуру.